Глава 14. Вот и все. А что ты хотела, Варя? Чтобы он сказал, что решает твои проблемы просто так? Потому что ты такая замечательная? Потому что ты ему интересна? Размечталась. Кем ты себя возомнила? Конечно, права Машка. За все надо платить. Ведь так? Вот и пришло время. Смотрю на него, и страх внутри поднимается. Что ему надо? Какая услуга? Что я должна для него сделать? Пойдем в машину. Холодно, дождь начался. И ты раздета. Кивает на дорогу, а я стою. Не хочу никуда идти. Я не знаю, что ему от меня надо, но явно что-то нехорошее. Варь, смотрит на меня внимательно. Ничего незаконного. Мне просто нужна твоя помощь. Берет меня за руку и ведет к машине. А я как дура иду и даже руку не выдернула. Дура! Открывает дверь. Вижу на переднем сиденье свою куртку и тетрадки. Надо же, какой предусмотрительный. Настроение от этого не улучшилось. Вот совсем. Здесь тепло. Я быстро согреваюсь. Машина словно плывет по дороге. Мы выезжаем из центра города. Какая помощь может быть нужна от меня такому, как Леднев? Смешно. Он тут полгорода со своим папашей купить может. А я кто? Я никто. Куда мы едем? Еще далеко? Не очень. Минут 5. «А куда?» Смотрю на него, пытаюсь что-то уловить на его лице. Бесполезно. «Точно, айс. Не в смысле айс, это круто, а в смысле лед. Увидишь». Смотрю в окно. Черт. Мы уже на окраине. На улице сумерки. Куда он везет меня? Я даже никого не предупредила. Машка не знает. На работе тоже. Что делать-то? Лихорадочно роюсь в сумке. Телефон. «Отлично. Набираю Епифанцевой. Отключен». Опять с кем-то зависает, а телефон вырубил или разрядился. Но ведь рано или поздно она его включит. Может, уже поздно будет для меня. Быстро набираю СМС, пишу, что я с Айсом неизвестно где, и прошу ее мне позвонить, как только включит сотовый. Отрываю глаза от телефона и едва успеваю заметить, что мы въезжаем в подземный гараж. Кручу головой, пытаюсь понять, где мы. Поздно, ничего не видно. Где мы? На парковку въезжаем. И точно. Тут много машин. Только я все равно не понимаю, куда попала, и не выйду из машины, пока не узнаю. Куда ты меня привез? Это Рио. Его недавно открыли. Рио? Крупнейший на всю область торгово-развлекательный центр? Он и правда новый, но я здесь еще ни разу не была, он ведь за городом. А почему здесь? Сейчас поймешь. И не бегай больше на парковке. Выхожу из машины. Торговый центр — это все таки не чья-то дача или ночной клуб с частной вечеринкой. Здесь люди. Ничего он со мной не сделает. Надеюсь. На этот раз и правда без приключений. Проходим по парковке. Может, потому что Никита припарковался практически вплотную ко входу. На какой нам этаж? На 3-й. Последний. Наконец, пришел лифт. Народу мало. В кабине только мы, да еще пару старичков. Посматриваю на Леднева. Куда едем-то? Мне уже не страшно, мне любопытно. На втором этаже лифт останавливается, и в него заходит, нет, вваливается с визгом и хохотом толпа подростков лет по 13-14, наверное. Меня, скорее всего, расплющило, если б не айс. Вот это реакция. Пикнуть не успела, а уже стою спиной, прижатая к стенке кабины, а носом утыкаюсь в расстегнутый ворот рубашки Леднева. Он так встал, что все эти орущие малолетки меня даже толкнуть не смогли. Мы настолько прижаты друг к другу, что, кажется, нет и воздуха между нами. Есть только его запах, такой свежий, легкий и какой-то его, что ли. Ни с чем другим не спутаешь, а еще я слышу, как бьется его сердце. Медленно, спокойно и сама, кажется, успокаиваюсь. Лифт останавливается, а я испытываю легкую досаду, что мы уже приехали. Мне понравилось так стоять. Слишком понравилось. И это плохо. Очень-очень плохо. 3-й этаж огромный. Здесь фудкорты, кинотеатр на несколько залов, еще боулинг и бильярд. Но мы туда не идем, проходим чуть дальше. Я уже без айса понимаю, где сейчас будем. Это «Азбука». Крупнейший книжный магазин у нас в городе. Я читала об этом, когда Рио открылся. У одного близкого мне человека день рождения на следующей неделе. Нужно выбрать подарок. Поможешь? Смотрю на него и ушам не верю. Это все? Все, что ему от меня нужно? Услуга за услугу? Не может быть. Просто не может быть. Ты за этим меня сюда привез? Пытаюсь говорить спокойно, но все равно звучит как-то недоверчиво. Ну да, пойдем. Азбука необычной книжной. Нет, книг тут много и самых разных, как и в других крупных магазинах. Но здесь есть еще и довольно большая читальня. То есть можно присесть, да вот в это, например, кресло, и читать книжку, взятую с полки. Смотрю по сторонам, тут много таких людей, кто просто читает. Дальше, внутри магазина, в самом его центре сделан большой круг, а на полу лежит красивый цветной ковер с толстым ворсом. Мягкий, наверное. По нему нельзя ступать в обуви, даже специальная табличка висит. А еще тут много детских стульчиков, это место для малышни. Сейчас в центре ковра сидит какая-то женщина, похоже, сотрудница магазина, и читает про малыша и Карлсона. Детей в круге не больше 10, кто-то и правда слушает сказку, пар пацанов лет по 5, лежа на животе, разрисовывают большой лист бумаги, а одна малышка вообще залезла под стол и сидит там. Уползти с ковра ни она, ни другие дети не смогут. Эта территория огорожена невысокой прозрачной сеткой. В результате выглядит это все как большой детский манеж. А мы проходим дальше. Но куда тут не свернешь, везде этот запах. Такой любимый с самого детства запах книг. Поэтому я не фанат чтения с гаджетов. Мне не хватает этого запаха, возможности полистать страницы, услышать этот звук. Как же я люблю такие места. Я это вслух сказала? Я так и понял, когда ты вчера зависла у моих книг. Варя, нам сюда. Поворачивает направо от детского манежа, а я иду за ним. Интересно, если б не Айс, когда я бы тут оказалась? И оказалось бы вообще. Искусство? Нам правда сюда? Недоуменно смотрю на Леднева, хотя, наверное, мне надо наконец перестать удивляться и признать, что я ничего не знаю о нем. Что бы про него ни писали, ни сплетничали, все не то, не так, все по-другому. А как по-другому, я еще не знаю. Если Айсу и правда нужна моя помощь, то он просчитался. В искусстве я не понимаю ничего, никогда не интересовалась. В школе был кружок по рисованию, так я его всегда стороной обходила. А кому подарок? Спрашиваю, рассматривая книги на полках. Я имен-то многих не знаю. Моему школьному учителю. Никита проходит чуть вперед и просматривает какую-то книгу в подарочном переплете. Был бы рядом стул, я бы на него села. В шоке. Только что решила перестать удивляться, но такое, может, он еще был примерным учеником? А ты и здесь учился? Смотрю на него удивленно. Да, до 9 класса. Так что? Развожу руками. Понял. И через минуту продолжает. Может, вот эту? На меня не смотрит. Вроде сам себе говорит. Встаю на цыпочки, заглядываю через плечо. Интересно все-таки. Джорджо Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. «Кто такой Вазари?» Спрашиваю. «Современник Микеланджело. Он сам писал картины, но великим художником не стал. Как писатель известен больше. Например, про Леонардо да Винчи он написал. Ты увлекаешься живописью?» «Не может быть, чтобы парень в его возрасте с такой шикарной внешностью и при таких деньгах еще и разбирался в искусстве. Нисколько. Просто помню немного из школьной программы». Что? Очевидно, мы учились в разных школах, и программы тоже разные были. Я, конечно, знаю про да Винчи, но больше не как про художника, а как про великого математика и естествоиспытателя. И не от школьного учителя, а от Стаса, моего Стаса. Интересно, он поладил бы с Никитой? Вряд ли. Слишком они разные. Стас был добрым, очень добрым, отзывчивым, мягким. У него было много друзей, настоящих друзей, его все любили. За годы, что я его знала, мы ни разу не поругались. Такого, как он, больше никогда не будет в моей жизни. Вообще не будет. А Леднев? Его не назовешь ни добрым, ни мягким, ни отзывчивым. Жесткий, властный, опасный. Вздрагиваю, вспоминая, как он за горло держал водителя, который меня чуть не сбил. Стас никогда никому не причинял вреда. Он даже в школе не дрался. На автомате продолжаю смотреть на Никиту. Он задумчиво рассматривает другие книги и явно выбирает. Моей помощи больше не просит. С него самого можно картины писать. Взглядом выхватываю название соседней секции «История». Вот это по мне. Отворачиваюсь, делаю пару шагов в сторону и вдруг слышу женский голос. «Извините, пожалуйста, могли бы вы мне помочь?» Рядом с Айсом стоит симпатичная девушка лет 25. Кажется, я ее видела, когда проходила детский манеж. «Вы так внимательно выбираете книги, наверное, хорошо разбираетесь. А мне подарок купить нужно. Поможете? Я Анна». «Да неужели? И тебе подарок нужен. Прямо тема вечера сегодня». Я плохо разбираюсь. Обратитесь к консультанту. Поворачивает голову, находит взглядом меня, кивает. Пойдем. Или ты хочешь тут еще посмотреть? Ловлю на себе удивленно разочарованный взгляд Анны. А я при чем? Между мной и ею я бы выбрала ее. Но кого тут интересует мое мнение? Да нет, наверное. Ладно, пошли. Ведет меня в историческую секцию. Что ты тут хотела купить? Ничего конкретного, просто посмотреть. Но тебе, наверное, ехать надо. Все-таки вечер пятницы, наверняка планы есть. А у тебя? У меня? Не ожидала вопроса. Какая ему разница, что у меня? Да нет, вроде. Тогда кто? Кивает на полке. Ключевский, Карамзин, Костомаров. Удивленно таращусь на него. Вот ведь образование у него явно есть. И дело тут не в статусе школы, факультета или оценках. Их тоже можно нарисовать, если уж на то пошло. Тот же Полянский не в зуб ногой по специальности, Мишка Плодов рассказывал. И что? Вон в июне диплом со всеми будет защищать. Но Леднев и правда другой. Какой? А так ли важно мне знать? Карамзин. Но я хочу посмотреть не его. Прохожусь вдоль стеллажей. Тут вперемешку и российские авторы, и зарубежные. Точно, вот она. Ричард Докинс. «Бог как иллюзия». Я ее читала в сети, но всегда хотела иметь дома на полке. Вот только дома у меня нет. Держу ее в руках, непередаваемое ощущение. Выдыхаю и ставлю обратно на полку. В другой раз. Идем? Идем. Быстро расплачивается за покупку. Выбрал все-таки в Азаре. Приду домой, погуглю, кто это. Ждем, пока подарок красиво завернут. За эти 3 минуты кассирша не умолкла ни на секунду. Какой потрясающий выбор! А какую именно упаковку вы предпочитаете? Может, все-таки в синюю? Коричневый цвет, он, конечно, очень красив, но немного скучноват, не находите? А цвет ленты? Широкая, узкая, матовая или глянцевая? Точно все равно. Ну хорошо, а бантик? Не нужно? Поглядываю на Леднева. Интересно, он привык к такому? Похоже, что да. Стоит с таким выражением лица, словно весь этот спектакль не для него. Терпеливо дожидается, пока упакуют книгу. Подарок, допустим, ему купили. Моей помощи ноль. Размышляю, что может быть дальше. Жалко, Мани нет рядом. Она бы уже вариантов 5 подкинула. Один страшнее другого. Перекусим? Подумала, что ослышалась. Поворачиваю голову. То есть? Теперь уже он выглядит удивленным. Я есть хочу, а тут много разных вариантов. Перевариваю сказанное. Типа, мы идем ужинать? Не сказать, чтобы я была против, просто странно это как-то. Чудно. Леднев и я. Ужин? Ты куда хочешь? Оглядывая 10 стоек с фастфудом, потом видит кафешки чуть дальше. Да мне все равно, давай прямо здесь. Киваю на свободный столик, и только тут до меня доходит, что Айс, наверное, никогда не питался фастфудом. И не только из-за его статуса. Я его голым вспомнила. Вот тут-то я точно знаю, о чем говорю. Давай, ты что будешь? Блины хочу с мясом и морс клюквенный. И еще сметану к ним. Выпалила, не стесняясь. Есть и правда хочу очень. Я днем не пообедала нормально. Вот и желудок уже сводит. Время-то 9 часов. Садись, я принесу. Положил книгу на свободный стол и пошел к блинам. Их прямо при мне приготовят. Вкусные, обожаю. Правда, после горячего теста живот немного побаливает, но это ничего. Ем я их редко. Может, деньги отдать? Все-таки он не обязан меня тут кормить. Хотя он меня сюда притащил, он предложил перекусить. И судя по тому, что я вижу в нем, он мне эти деньги за шкирку засунет. Да и отсюда еще до дома надо добраться. Не надо его злить. И не хочется. Возвращается примерно через 5 минут. С блинами. Себе, видимо, тоже взял. А запах... Какой же запах! Круче, чем в Лилии. Здесь вообще мне больше нравится. Много людей вокруг, шумно, обычная нормальная еда. И Леднев вместо Воронова. Все по-другому. Сколько времени прошло с тех пор, как мы обедали с Артемом? 2 месяца? Чуть больше? А ведь он мне нравился. Первый парень, с кем я стала общаться после Стаса. Общаться — это громко сказано, конечно, но он обратил на меня внимание. Было сложно, паника подступала от одной только мысли встретиться с ним, но прошло. Психолог говорил, что так и будет, что я смогу. Вот сейчас сижу с Никитой, ем блины со сметаной, и меня ничуть не ведет от того, что мы сейчас вдвоем. Да, вокруг много людей, но все равно. Книги, значит? Почему? Делает большой глоток морса и смотрит на меня. У меня бабушка несколько лет работала в школе библиотекарем, и дома было много книг. Не вижу смысла это скрывать. Я почти все время после уроков проводила в библиотеке с ней. Делала домашку, читала, помогала ей. Мне книги детства напоминают, и бабушку. А родители? Умерли, когда была маленькой. Погибли в автокатастрофе. Меня бабушка воспитала. Извини. Я их не помню совсем, ничего. Смотрю на подарок. Интересно, что это за учитель такой, что сейчас, спустя столько лет, Леднев поздравляет его с днем рождения? Когда я учился, он преподавал химию. Сейчас на пенсии увлекся эпохой Возрождения. Ты так любил химию? Ненавидел. Вообще ничего не любил. Химия была самым отстойным предметом. Тогда почему? Он один из всей школы плевал на моего отца. Отказывался ставить даже тройки, пока я не начну учить. Еще морса? Нет, если только воды. Молча встаем и идем туда, где блины покупал. Интересно. Телефон на столе мигнул сообщением: «Ты где? Мы уже у Славика на даче, подъезжай». А вот и реальная жизнь. Напоминание, что Леднев совсем не для бедных обычных девочек, что сейчас он вернется и поедет туда, в свой мир, где нет места никаким Варям. Да и не надо. Видела уже, спасибо, еле ноги унесла. Тогда почему так тошно? Хочется схватить трубку и бросить ее об стену. И снова мигание. На телефоне высветилась Оксана.